но он прекрасно понимал, что без печатного органа не сможет получить влияние в партии. Вот почему основной задачей Ленина стала организация нового органа, который будет подчинен только ему. Прежде всего возникли неизбежные финансовые трудности. Деньги на издание «Искры», как уже отмечалось выше, вначале поступали через Калмыкову от российских групп, придерживавшихся легального образа действий. Калмыкова и позже регулярно поддерживала деньгами «Искровскую группу». Этот фонд на жаргоне искровцев назывался «Ведро». Кроме того, «Искра» получала деньги из неизвестного источника, секрет которого русские социал-демократы до сих пор так и не открыли. Этот источник назывался «Калифорнийский золотой рудник». В письме к Калмыковой, написанном после партийного съезда, Ленин уверял, что «Калифорнийский золотой рудник» наверняка прекратил свою помощь в связи с делением партии. Видимо, люди, распоряжавшиеся «Калифорнийским золотым рудником», заключили, что раскол ослабил социал-демократическую партию, и теперь нет смысла помогать ей, ибо исчезла надежда добиться осуществления целей Калифорнии, которые, очевидно, заключались в борьбе с царизмом. Что касается «Ведра», Калмыкова предложила разделить его ресурсы между Лениным и Мартовым, но Ленин отказался взять свою долю. Итак, в результате раскола Ленин временно остался без средств. К тому же он потерял пост в Центральном комитете. Большинство в партии было настроено по отношению к Ленину весьма враждебно. В мае 1904 года Плеханов опубликовал ряд статей, в которых нападал на Центральный комитет, обвиняя его в бонапартизме. Под воздействием партийного мнения Центральному комитету пришлось выдвинуть идею примирения между большевиками и меньшевиками. Среди членов комитета, поддержавших идею примирения, был Красин. Его позиция имела и практический смысл, поскольку он контролировал определенные финансовые ресурсы. Писатель Максим Горький зимой 1903-1904 года представил Красина владельцу мануфактуры Савве Морозову, настроенному против правительства. Морозов обещал давать социал-демократической партии 2000 рублей в месяц. С весны 1904 года Красин работал на фабрике Морозова инженером. Центральный комитет попытался ограничить влияние Ленина на партийных агентов, действовавших на территории России, снабжая население революционной литературой, что, к слову сказать, было чисто технической функцией. В декабре 1904 года в состав Центрального комитета были введены три меньшевика. Это привело к разрыву между Лениным и комитетом. Он начал организовывать свою большевистскую группу, не связанную с прежними партийными учреждениями. Поселившись вблизи Женевы, он стал объединять вокруг себя сторонников большевиков. В августе 1904 года в Женеве собралась конференция, на которой присутствовали 22 большевика. Они обратились с воззванием к партии. Вскоре после этого Ленин начал готовить публикацию большевистского издания. Первый номер газеты под названием «Вперед» появился 4 января 1905 года. В этот момент революция уже стояла на пороге России. В январе 1905 года в Петербурге началось массовое движение рабочих. Его сердцевиной стало собрание русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга, возглавляемое священником Георгием Гапоном. Гапон был сыном крестьянина из Полтавской губернии. В 1893 году он закончил Полтавскую духовную семинарию и стал священником. В 1898 году он поступил в Петербургскую духовную академию и в 1903 году окончил ее. Еще в академии Гапон занимался благотворительной деятельностью, помогал нуждающимся петербургским рабочим. Естественно, он был знаком со многими столичными филантропами. Благодаря этим связям Гапон получил известность у властей и в полицейских инстанциях Петербурга. Затем он встретил Зубатова.